Друзья, я отвечу на два библейских вопроса. Послание к евреям цитируется стих из Иеремии, он один и тот же. В 11 главе, 8 главе 11 стих. «И не будет учить каждый ближнего своего и каждый брата своего, говоря, познай Господа, потому что все от малого до большого будут знать меня». Вопрос, о каком времени идет речь и что имеется в виду, что не будут учить друг друга? Друзья, идет речь о времени Нового Завета. В Ветхом Завете люди не имели рождения свыше, и их отношение или общение с Богом, их религия была религией правил и обязательств. Это нельзя, а это нужно, это можно. Бог говорит, что не всегда так будет, потому что тот завет, который был, не был написан у них в сердце, а просто им дан был, так сказать, извне, они его не могли принять и исполнить, потому что сердце далекое. Это все равно, что вот неверующего человека заставлять что-то делать святое, оно никак, потому что оно для него чуждое. Так для них воля Божия, Слово Божие, путь Господень был чужд. Они не знали Господа, наша тема Соломон, знай Господа Бога Отца твоего. И Бог говорит, что тот завет, он, как бы сказать, отменяется, потому что он потерял силу, они не могли его исполнить. А придет время, когда я заключу новый завет, и тогда будут знать меня и не будут учить друг друга, потому что этот закон и это желание служить Господу, оно будет написано в сердце. Вот так и сегодня тоже. Кого-то без конца только надо, не слушай эту музыку, не носи такую одежду, почему ты опять тем и тем занимаешься, сколько ты будешь в телефоне сидеть там, играться и так далее, потому что оно не написано в сердце, и пытаемся мы как-то вас сдерживать, обуздывать, но оно не всегда успешно, и вы нас можете, кто хочет, легко обмануть, провести, сделать вид, что все нормально и так дальше. А когда откроете вы сердце для Духа Святого, тогда не надо будет уже ходить служителям или родителям и следить за вами, вылавливать в нехороших поступках, когда вы или делах занимаетесь и так далее, потому что будет написано в сердце. То есть это Новый Завет, тот был Ветхий Завет, который религией правил был, они не смогли его исполнить. Бог говорит, заключу Новый Завет, и будут знать меня, и не нужно будет же учить каждому, потому что Дух Святой изнутри, Он сам научит. И так оно и есть и сегодня. И еще один вопрос, это довольно тоже часто задаваемый вопрос, про Иосифа, который гадал на чаше, когда братьев догнали, и этот царедворец говорит, что не та ли эта чаша, из которой господин мой пьет, и он гадает на ней. О каком гадании говорится? Вопрос, как будто бы Иосиф гадал. Святой человек, Божий человек, мы знаем, что гадать это мерзость, а вдруг он гадал. Некоторые объясняют, что этот царедворец или тот управитель дома сам от себя это прибавил. Друзья, ответ здесь простой. Иосиф перед братьями не выступал же в роли их брата, а выступал в роли кого? В роли грозного управителя Египтом. И поэтому он уже, так сказать, играл роль по полной программе. И поэтому он и сказал, что как бы и вы украли чашу, на которой я гадаю. Конечно же, он не гадал, так же, как он и не был тем, за кого он себя выдавал. Поэтому это для того, чтобы, как сказать, придать ситуации такую более сложную окраску, Иосиф так и сказал. Я думаю, что, конечно же, он не гадал. То есть, не то, чтобы это прибавил от себя управитель дома, а как играющий роль такого строгого, грозного, неприступного, важного, страшного, он и, ну, играл эту роль и сыграл ее блестяще.